Глава. Курс на Австралию. После сдачи реферата об Австралии Алена никак не могла перестать думать об этой стране. Вечером за ужином она задумчиво сказала: «Папа, мне так нравится Австралия. Я смотрела эти видео, читала книги, даже реферат написала, но это не то. Я бы так хотела там побывать снова. А мы всегда ходим только в близкие страны. Испанию, Италию. Австралия ведь так далеко. Мне кажется, это невозможно». Алексей отложил вилку, посмотрел на дочь с серьезным выражением и сказал: «Почему невозможно? Если ты хочешь, мы найдем способ». Алена недоверчиво взглянула на него. «Правда? Но как? Это ведь так дорого, да и долго». Алексей улыбнулся. «Дорого? Долго? Ты забываешь, что у нас есть яхта. Почему бы нам не объявить круиз до Австралии? Возьмем пассажиров, заработаем деньги и в твоих летних каникулах вполне успеем. Переход займет около месяца. Побудем там пару недель, а потом вернемся». «Серьезно?» Глаза Алены загорелись от счастья. «Конечно, а учебу пока попросим через интернет. Задание ты сможешь делать прямо на борту», — добавил Алексей. Алена обняла отца. «Папа, ты лучший. Подготовка к круизу». На следующий день Алексей собрал команду и объявил: «У нас новый маршрут. Летние каникулы проведем в Австралии. Возьмем пассажиров, заработаем, и Алена наконец увидит эту страну своими глазами». Команда единогласно поддержала его. «Отличная идея», — сказал Евгений. «Это будет прекрасное приключение». Алексей немедленно разместил объявление в интернете. Яхта Dream Chaser отправляется в уникальный круиз из Сочи в Австралию. Путешествие через экзотические воды с остановками на островах. Присоединяйтесь к команде мечты. Уже на следующий день телефон не умолкал. Постоянные клиенты, друзья, да и новые желающие звонили, чтобы записаться на круиз. «У нас уже 10 пассажиров», — сказал Алексей вечером, перечитывая список бронировок. «Это идеальное количество». Катюша, улыбаясь, добавила: «Алена, тебе точно понравится. Мы сделаем это лето незабываемым». Непредвиденные пассажиры. За неделю до отправления Алена случайно заглянула в список пассажиров, которые Алексей оставил на столе. Пробежав глазами имена, она вдруг замерла. «Папа!» — воскликнула она. Алексей, удивленный ее тоном, обернулся. «Что случилось? Ты посмотри на список!» Алена протянула ему лист. «Что?» — он начал читать имена и нахмурился. «Подожди-ка, это же твои одноклассники!» «И моя учительница по географии!» — добавила Алена, закатывая глаза. Алексей лишь усмехнулся. «Ну надо же! Что ж, придется позвонить и выяснить». Разговор с учительницей. Через пару минут Алексей набрал номер учительницы. Она ответила почти сразу. «Здравствуйте, Алексей Николаевич!» Ее голос звучал чуть смущенно. «Здравствуйте! Я тут обнаружил, что все пассажиры, которые записались на наш круиз, это ученики моей дочери и вы. Это совпадение или...» Учительница рассмеялась. «Нет, не совпадение. Как только я увидела объявление, сразу поняла, что это шанс, который нельзя упускать. Я поговорила с родителями ребят, и они согласились. Мы собрали деньги, чтобы отправиться с вами». «Это неожиданно», — признался Алексей, — «а цель этого путешествия?» «Алексей Николаевич, у меня идея», — начала она с энтузиазмом. «Переход в Австралию — это почти месяц. Я подумала, что это прекрасная возможность совместить отдых с обучением. Хотела бы, чтобы мы проводили уроки географии прямо на борту». Алексей удивился. «Уроки на борту?» «Да, и не только я буду их вести. Я хочу, чтобы вы рассказывали детям о великих мореплавателях, о путешествиях, которые совершили вы сами. Вы — настоящий герой. У вас 2 медали за мужество, а ваши истории вдохновляют. Ваш блог я смотрела вместе с классом, мы видели ваши кругосветные путешествия». Алексей, слегка смущенный, ответил: «Ну, если это поможет детям понять, как устроен мир, я только за. Спасибо вам огромное», — радостно воскликнула она. «Мы все в предвкушении этого приключения». Алена в восторге. Когда Алексей закончил разговор, он посмотрел на Алену. «Ну что, капитан, теперь твои одноклассники будут учить географию под твоим руководством». Алена, улыбаясь, обняла отца. «Папа, ты самый лучший». Так неожиданно путешествие на яхте превратилось в образовательное приключение, обещавшее быть незабываемым.